Несмотря на жестокую критику, которой мы подвергли мистера Спратта, пусть он не думает, что мы ставим его книгу на одну полку с сочинениями Гартигана. Мы не собирались так оскорблять его, поскольку не можем поступиться нашим восприятием литературных ценностей. Мы просим мистера Спратта лишь об одном. Пусть он перестанет писать книги и найдет какое-нибудь другое общественно полезное занятие. Так одним ударом заморашка бил и по мистеру Спратту, и по мистеру Гартигану. Хотя мы и посчитали, что загнанные тела возвысились над мишурой, мистеру Фиркину рано успокаиваться на достигнутом. Можно быть неграмотным, но писать лучше Гартигана. Можно быть почти гением, но уступать Прусту. Мистеру Фиркину еще есть чему поучиться. Статьи заморашки доставляли немалое удовольствие как читателям, так и писателям, неупомянутым в них. Но, однако, Майкл Гартиган не относился к их числу. По достоинству оценили их и те, кто не подписывался на Асимптоту, но мог полистать журнал в своем клубе. Они скоро обнаружили, что понимают, о чем идет речь, только когда читают «Золото» и «Мишуру». Наступил праздник и для самого заморашки, когда издатель в рекламе на вновь выходящую книгу указал, что, по мнению Рассела Грайса, те, кто интересуется современной литературой, не имеют права не прочесть роман «Мертвая трава». Вторым праздником стал день, когда другой издатель, расхваливая одну из совершенно непокупаемых книг, заявил, что на ней стоит проба золотого стандарта «Асимптоты». Общественное признание позволило заморашке увидеть себя в несколько ином свете, не только разрушителем, но и создателем репутации. «Золото» и «Мишура» могли низвергнуть в пропасть или вознести на Олимп любого литературного гения, а Расселу Грайсу предстояло твердой рукой возложить лавровый венок на чело выбранного им мастера. Таковым стал Джи Фрисби Уинтерс, автор «Метрономного ритма». Уинтерс написал еще три романа, и каждый следующий был путанее предыдущего. Для читателя, приверженного традициям, они представляли собой нечто неразборчивое, много раз правленное, листы первого карандашного наброска, собранные воедино с пометками «оставить как было» и отданные машинистке, едва научившейся отличать точку от запятой, а заглавную букву от прописной. Результатом стал мрак и ужас, пусть и весьма выразительный. И действительно, мистер Рассел Грайс отметил, что метрономный ритм стал наиболее впечатляющим творческим вкладом в художественную литературу.